Может, надо было взять с собой Соню? Ей не нравится Федор. Ей будет с ним неуютно вдвоем. А мама вернется с работы не скоро. Но там гроза. Соня может простудиться. Если они уйдут вдвоем с Соней, он непременно кинется провожать. Ему нельзя встречаться с этим Курбатовым, нельзя. Господи, Стас! Все это вихрем неслось в голове, пока Вера сбегала вниз по лестнице, забыв, что можно спуститься на лифте. Тяжелый ливень обрушился на нее. Молния прямо над головой распорола черное небо, и через минуту мрачно, торжественно ударил гром. Вера даже не заметила, что ступила в огромную лужу у подъезда. Джинсы промокли до колен, в мягких замшевых туфлях хлюпала холодная вода, но ей было все равно. На пустой улице, задернутой пеленой ливня, она, наконец, сумела заплакать. Господи, ну почему? Пьяная жена пырнула ножом из-за квартиры. Какая грубая, пошлая смерть! Вера не видела эту последнюю Стасову красотку. Только знала, что девушка Инна — дочь мясника из Кривого Рога. Наверное, смерть всегда бывает грубой и пошлой. До Маяковки было 20 минут ходьбы. Вера забыла надеть часы, не знала, который час. Она шла и плакала под ливнем. Ей казалось, она совершенно одна в пустом городе, на мокрых черных улицах. И мир стал другим без Стаса, без слабого, трусоватого, инфантильного, любимого Стаса Зелинского. Пересекая пустую площадь, Вера увидела у подножья памятника одинокую мужскую фигуру под большим черным зонтом. Володя отдышался только в вагоне метро. Никто не гнался за ним, но он бежал, как сумасшедший. Со стороны это выглядело совершенно нормально. Кто же не бежит под таким ливнем, да еще без зонта? Несмотря на бессонную ночь, спать совсем не хотелось. Володя был страшно возбужден. Его трясло, как в лихорадке. Почему-то только сейчас он почувствовал себя убийцей. Ведь и раньше убивал, исполнял приговоры, которые сам же выносил. Взрывное устройство и выстрел в упор — разные вещи. Итог один. И все же, когда ты занят тонкими техническими манипуляциями со сложными взрывными устройствами, не думаешь об итоге. Умный механизм берет на себя все — и исполнение приговора, и ответственность. Механизм безличен. Взрыв — это как бы стихия, судьба. Выстрел — совсем другое дело. Многие на месте Володи могли бы озвереть, увидев эту мразь с расстегнутой ширинкой и услышав детский крик. Наверняка мама той девочки сказала или подумала, убила бы гада. И отец, и соседи. Все так или иначе выразили свою ненависть к ублюдку. Но это только слова. А Володя взял и застрелил. Сделал то, чего хотели многие. И это справедливо. Зло должно быть наказано. Почему же его так трясет? Зубы стучат, голова кружится. Ему ведь не впервой убивать ублюдков. Другие только говорят, а он действует. «Молодой человек, вы на следующий выходите?» Володя был погружен в свои сложные переживания, даже забыл на минуту, где находится, и с удивлением обнаружил, что стоит у дверей вагона. «А какая следующая остановка?» — спросил он хрипло. «Киевская?» — ответили ему сзади. «Так выходите или нет?» «Выхожу». «Зачем я уехал? Ведь я не спал всю ночь, чтобы днем продолжить наблюдение, не терять времени, не тянуть больше. Но я убил человека в том дворе, убил из пистолета, который лежит сейчас в моей сумке. Из него я собираюсь стрелять в сквозняка. Киллеры всегда бросают оружие, не берут с собой. По пуле можно найти ствол. Пуля как бы рикошетирует. Убийцу находят, судят, сажают в тюрьму или расстреливают. Я не хочу в тюрьму, мне нельзя. Поезд выехал из туннеля. Свет ударил в глаза, показался слишком резким. На Киевской было много народу. Володя попал во встречный поток. Его толкали, Кто-то громко выругался в его адрес. Он никак не мог выбраться из толпы. Всклокоченная тетка с двумя огромными полосатыми сумками налетела на него и чуть не сшибла. «Пьяный, что ли? Смотреть надо, куда идешь!» выкрикнула она Володе в лицо и помчалась дальше. С трудом продравшись к эскалатору, он подумал, что в толпе люди похожи на зверей, хуже зверей. Если бы он упал, его бы, наверное, затоптали, не глядя. А если он попадется со своим пистолетом, его тоже затопчут. Только уже не в спешке, а медленно, с удовольствием. Суд назовет его убийцей, и никакие смягчающие обстоятельства не помогут. Неважно, кого он убивал и за что. Он нарушил закон и заслуживает наказания. Найдется кто-нибудь, кто расскажет суду о трудном детстве убитого, представит его невинной жертвой среды и обстоятельств, человеком больным, несчастным, который заслуживает лишь сострадания, но никак не пули. Володю осудят, и никто не скажет спасибо. Он перешел на Филевскую линию. Там было значительно меньше народу. В вагоне даже нашлись свободные места. Он тяжело опустился на сиденье. Он ехал домой. Надо дать себе небольшой тайм-аут. Надо отдохнуть, принять горячий душ, выпить крепкого чаю с медом, поспать. Наверное, он все-таки простудился, бегая под ливнем. И у него сейчас высокая температура. В таком состоянии нельзя ничего делать. Это может плохо кончиться. Володя закрыл глаза и сам не заметил, как уснул. Глава 28. Телефоны Головкина, домашний и рабочий, находились под круглосуточным контролем. Каждый звонок прослушивался. Номер звонившего фиксировался и проверялся. У макаронной фабрики и у дома покойного снабженца постоянно дежурили наружники. У каждого имелась фотография сквозняка и подробная ориентировка на него. Но проходил день за днем, а сквозняком и не пахло. Надежда, что он все-таки проявится, таяла с каждым часом. Выходит, смотрел особо опасный преступник криминальные новости. И все-таки вдову и сослуживцев попросили не сообщать людям, которые будут интересоваться Ильей Андреевичем, о его безвременной кончине. Директор чуть было не вывесил на проходной торжественный некролог с фотографией в траурной рамке, и пришлось долго убеждать его, что делать этого не следует. Директор был искренне возмущен, он не привык, когда ему возражают, считал, что почтить память старейшего сотрудника — святое дело. И вообще, зачем это нужно, если информацию уже показали по дорожному патрулю? Как-то нелогично вы работаете, товарищи. Майор Уваров просматривал сводки по убийствам за последние несколько дней. Если предположить, что Головкин был единственным источником денег для сквозняка, то, узнав о смерти Ильи Андреевича, он должен как-то засуетиться. Чувелев под контролем. Но там все пока глухо, вопреки ожиданиям. Однако нужны же сквозняку деньги. Тот образ жизни, который он ведет, требует постоянного поступления серьезных сумм. Самый быстрый и привычный для него путь достать их — пойти на ограбление. В этом сквозняку никогда не было равных. А если он будет грабить, обязательно убьет. Он может разыграть все умно и хитро, с тонкой инсценировкой. Искать надо там, где есть квартира среднего достатка и труп в квартире. Вовсе не обязательно, что следы ограбления будут налицо. Уваров проглядывал подробные сводки по ходу предварительных расследований каждого квартирного убийства. В основном это была бытовуха. Муж зарубил топориком для разделки мяса приятеля, к которому с пьяный глаз приревновал жену. Два алкаша-ветерана спорили о политике. Один другого шарахнул молотком в висок. Тот же сам и сознался со слезами. Наркоман скинул свою сожительницу с балкона с 12-го этажа, потом спрыгнул сам. Жена зарезала мужа кухонным ножом, но не сознается. Уверяет, будто кто-то ночью вошел в квартиру. Придушил ее слегка, либо вырубил каким-то хитрым ударом по шее. Однако врач утверждает, что никаких следов у нее на шее нет. Уваров закурил и откинулся на спинку стула. Никаких следов ограбления. Никаких следов на шее. Жена напилась до одури и пырнула спящего мужа ножом в спину. Но не признается, ничего не помнит, уверяет, будто кто-то вырубил ее. Если она хотела избавиться от мужа, чтобы заполучить квартиру, могла бы найти более хитрый способ. Какая квартира после убийства? Нары на многие годы и только. Уваров снял телефонную трубку и позвонил в НТО. «Сережа, посмотри, что у нас там по самотеке с дактилоскопией. Да, ты приготовь, а я через 15 минут к тебе подойду». Через 15 минут Юрий Уваров узнал, что отпечатки пальцев на ноже, которым убит был Зелинский, Станислав Михайлович, принадлежат его жене, Зелинской Инне Валерьевне. Никаких других пальчиков на ноже нет. А на бутылке водки «Распутин» нет вообще никаких отпечатков. Подозреваемый уверяет, что будто бутылку Распутина ни она, ни муж в дом не приносили, и водку эту она не пила. Отпечатки тщательно стерты. На стекле обнаружены микроскопические волокна ткани. То есть, получается, она выпила водку, обтерла бутылку, потом пошла резать мужа, всадила нож по рукоять, после этого легла спать, а утром, проспавшись, сама вызвала скорую и милицию. «Получается так», — кивнул эксперт Сергей Русаков. «И ничего не помнит? А психиатр смотрел ее?» «Да нет, пока. Там есть еще одна любопытная подробность. Я вот сейчас пригляделся внимательно. Расположение отпечатков на рукояти не соответствует траектории удара». «Вот в этом я почти не сомневался», — пробормотал Уваров себе под нос. «Здравствуйте. Вы Вера?» Маленькая, совершенно мокрая блондинка дрожала от холода. На вид ей было не больше 25. «Да, здравствуйте. А вы Антон Курбатов?» «Я Курбатов. Пойдемте, у меня там машина. Возьмите мой зонт». «Спасибо. Это уже бесполезно». Они побежали через площадь. Антон старался держать зонтик у Веры над головой. «Я не надеялся, что вы придете в такую грозу. Я же обещала. У меня есть кофе в термосе. Хотите?» — сказал он, когда они оказались в сухом теплом салоне. «Спасибо». Вера достала из кармана джинсов размокшую бумажку и протянула Антону. «Вот ваш факс». Когда он увидел Денискин почерк, у него больно сжалось сердце. Он даже не понял сначала, что там написано, но потом прочитал адрес, который прекрасно знал. Старый, совершенно развалившийся дом на окраине маленького Карлштейна принадлежал Ирже, их чешскому приятелю и партнеру. Ирже получил его в наследство от какой-то одинокой дальней родственницы и сам не знал, как этим наследством распорядиться. Прежде всего, дом надо было отремонтировать. Но ремонт этот стоил таких денег, за какие можно было купить еще один дом. Клочок земли, хоть и находился в престижном туристическом Карлштейне, был расположен неудобно, за холмом, как бы на отшибе. Строился он в начале прошлого века. И, вероятно, ни разу не ремонтировался с тех пор. Все надо было делать заново, в том числе водопровод и канализацию. Либо продавать за гроши. Ни того, ни другого Иржа делать не хотел. Их с Дениской он подключил к решению этой проблемы, и они тоже стали ломать голову, где взять деньги на ремонт. Но сейчас это уже не важно. Важно другое. Когда они втроем поехали смотреть развалюху, забрались на чердак, Денис сказал: «Может, здесь какой-нибудь клад спрятан? Очень подходящее место. Давай посмотрим как следует. Вдруг твоя добрая тетушка сюрприз приготовила?» Глядя на крупные чешские буквы, Антон ясно вспомнил слова брата их веселую поездку в Карлштейн. Это было совсем недавно, в конце декабря, перед Новым годом. На чердаке валялся всякий хлам. Поломанная мебель, покрытые плесенью стопки старых журналов и газет. Дениска поднял фанерный ящик, на котором было написано слово «Мокко», и стоял штамп бразильской кофейной фирмы. Изящная негритянка несет на голове корзину, а внизу чашка с дымящимся кофе. «Хобана! Сейчас золото посыплется!» «Кончай здесь прыгать, потолок рухнет!» — фыркнул на него Иржи. Потом они пили пиво в маленьком кабачке на железнодорожной станции. Рядом, за сдвинутыми столами, надувался черной двадцаткой фольклорный ансамбль в национальных костюмах. Инструменты стояли тут же, музыканты иногда брали их в руки, играли, пели какую-нибудь разухабистую песенку с притопами и тирольскими переливами. «Иржи, если ты этим летом не возьмешься за дом, он не переживет зиму», — сказал Антон. «Не возьмусь», — помотал головой Иржи, который уже здорово закосел от 7 кружек пива. «Зимой меньше, зимой больше, какая разница?» Антон знал точно, что этим летом Иржи за дом не возьмется. И Денис знал. Стало быть, целый год до следующего лета там никто не появится. В доме всего 2 этажа, 3-й чердак. На чердаке стоял ящик из-под кофе Мокко, а Туреччина и Брунгильда — это и так ясно. Знал Дениска, кто его убьет через 5 минут. Писал вот это и уже знал. «Ваш брат очень нервничал, когда писал это», — тихо сказала Вера. Она сидела рядом, обхватив плечи руками, сжавшись в комок. Антон достал термос, налил кофе в крышку стаканчик, протянул ей, а сам вытащил сигареты, закурил. Вера сделала несколько глотков кофе и попросила сигарету. Прежде чем дать ей прикурить, он взял из ее рук стакан и допил все, что там осталось. Антон был с детства брезглив до неприличия, мог пригубить из одного стакана только с братом, но сейчас даже не заметил, что допивает кофе после совершенно незнакомой женщины. Закрыв и убрав термос, он снял пиджак и накинул Вере на плечи. Когда Дениска писал это, он знал, что его убьют, и через несколько минут убили. «Простите меня», — тихо сказала Вера. «Простите, что я посылала вас по телефону столько раз». «Ну что вы», — он улыбнулся. «На вашем месте я бы тоже посылал. Могу представить, как вас доканывали звонками. Скажите, а эта девочка, Соня, ваша дочь?» «Нет, она дочь моей близкой подруги. Просто живет у меня сейчас. Родители разъехались по командировкам. А когда вы успели с ней познакомиться?» «Это она со мной решила познакомиться сегодня утром», — улыбнулся Антон. «Она интересовалась, чем торговала наша фирма». «А правда, чем торговала ваша фирма?» «Да ничем. Мы с братом затеяли очередную авантюру. Посредничали в покупке недвижимости на территории Чехии. Знаете, сейчас это модно — покупать дома и квартиры в Праге. А мы оба там выросли, учились, знаем язык, как второй родной. Вот и находили юристов, помогали оформлять документы, создавать липовые фирмы. И погорели». «В общем, это все неинтересно. Верочка, как у вас со временем? Вы спешите?» «А что? Может, поедем куда-нибудь, пообедаем? Для меня это очень большое событие — получить письмо от брата. Я очень ждал. Праздновать, конечно, нечего. Дениски моего нет на свете. Но все-таки пообедаем вместе, если вы не против». Вера задумалась. Она не знала, соглашаться или нет. Ей хотелось побыть одной, просто ходить по улицам и ни с кем не разговаривать. Дома Федор, с ним меньше всего хочется говорить о Стасе. Но Соня с ним одна, и ей неуютно, а мама придет не скоро. На самом деле, Сейчас было бы хорошо посидеть где-нибудь совершенно посторонним человеком. Это даже лучше, чем слоняться одной по улицам. Дождь почти кончился. Идти по улице и давиться слезами — это ужасно. Она сама не понимала, что для нее сейчас лучше. Не знала, куда себя деть, чем заглушить тяжелую тупую боль. «У вас есть жетон?» — спросила она наконец. «Я позвоню домой». Жетон у Антона нашелся. Вера подошла к телефону-автомату под навесом у зала Чайковского. Трубку взяла Соня. «Он ушел почти сразу после тебя. Но за тобой он не следит, это точно. Я сказала, что ты встречаешься с гринписовцем в Сокольниках и поедешь туда на такси. А ты где? Вы с Курбатовым встретились?» «Да». «Ну и как?» «Вернусь, расскажу. Ты побудешь одна пару часов?» «Конечно. Я Харпер Ли читаю «Убить пересмешника». А что случилось? Что тебе по телефону такое сказался?» «Гиб позавчера ночью». «Верочка, ты без зонтика?» «Буду задавать вопрос. Я все понимаю. Ты сейчас с Курбатовым?» «Да». «Он не похож на бандита?» «Совсем нет. Он пригласил меня в кафе или в ресторан. У него тоже горе, брата убили». «Нет, на бандита он совсем не похож». «Ты не волнуйся, езжай с ним. Тебе надо отвлечься. А я полежу, почитаю. Потом будет 100 дней после детства по ТВ-6. Я давно хотела посмотреть. В общем, со мной все нормально». «Господи, но почему ребенок понимает меня лучше, чем любой взрослый?» — подумала Вера. «Сколько вопросов сейчас задала бы мне мама? О Федоре и говорить нечего. А Стас?» Она поймала себя на том, что думает о Стасе как о живом, и еще долго не сумеет осознать, что его нет больше. «Ну как?» — спросил Антон, когда она вернулась в машину. «Все нормально, можно ехать. А вы знаете, куда?» «Есть одно хорошее место, совсем недалеко. На Садовом кольце, у Бронной. Там тихо и всегда мало народу». «У меня не совсем ресторанный вид. Я вряд ли успею высохнуть по дороге», — заметила Вера. «Я включу печку. Пойдет теплый воздух. Главное, чтобы вы не простудились». «Главное, чтобы я не заплакала», — подумала Вера и тут же заплакала. Слезы полились сами собой. Она не могла остановиться. Антон заглушил мотор и повернулся к ней. «Что с вами, Верочка?» «У вас убили брата», — проговорила она сквозь слезы. «А у меня? У меня погиб человек, которого я любила 15 лет. И так нелепо, грубо, пьяная жена зарезала из-за квартиры. Простите меня, наверное, не надо нам никуда ехать. Я думала, сдержусь. Но не получается». «А вы не сдерживайтесь», — тихо сказал Антон и осторожно погладил ее по мокрым волосам. «Вы поплачьте, не стесняйтесь. Знаете, моя мама, когда узнала про Дениску, совсем не могла плакать. До сих пор не может. От этого ей еще хуже». 15 лет, — всхлипнула Вера. «Все было так сложно. А недавно другой человек сделал мне предложение. Я согласилась». «Ой, простите, это вовсе не интересно. У вас свои проблемы». «Верочка, вы расскажите, вам ведь надо выговориться». Вера вытерла слезы и посмотрела на Антона долгим внимательным взглядом. «Вы хороший человек. Спасибо вам. Я должна вас предупредить. Наверное, это важно. Про вашу бывшую фирму ходят странные слухи, будто вы торговали живым товаром, вывозили девушек за границу и продавали в публичные дома». «Это замечательно», — усмехнулся Антон. «А вы не могли бы хоть немного конкретней? Кто вам сказал эту гадость?» «Один мой знакомый. Он очень вспыльчивый и мнительный человек. Его младшая сестра попала в какую-то скверную историю. Знаете, сейчас много объявлений. Работа за границей, приглашаются девушки. Вот мой знакомый теперь ищет виноватых. Он решил, будто фирма Star Service продала его сестру. Он знает вашу фамилию. А кто вам этот человек? Вы давно с ним знакомы? Тихо спросил Антон. Если можно, расскажите мне о нем. Он работает охранником в какой-то фирме. В какой, не знаю. Мы познакомились недавно и совершенно случайно. Как именно? У меня собака, ирландский сеттер. Он потерялся, начала Вера. Она чувствовала, ей действительно надо выговориться. Посмотреть на все посторонними глазами. Ни с кем, кроме Сони, она не могла обсуждать эту историю. А Сони все-таки ребенок. Дождь кончился. Вдали, где-то у Краснопресненской высотки, стояла бледная радуга. Вера не заметила, как они подъехали к маленькому ресторану. Она говорила, и ей становилось легче. Она не упустила ни одной важной детали. А главное, произнесла вслух то, что не давало ей покоя. Стас спросил у него, не встречались ли они раньше. У Стаса плохая память на лица. Однако, если он запомнил и узнал кого-то, значит, это важно для него. Но Федор сказал «нет», категорически. Из квартиры они вышли вместе. Так получилось, мне надо было остаться одной, и я попросила их уйти. А ночью Стаса убила его жена. Знаете, он то и дело женился, разводился. Это стало для него чем-то вроде спорта. Но, честно говоря, мне сложно представить, чтобы он женился на сумасшедшей алкоголичке, которая его зарежет. Они уже сидели за столиком. В маленьком подвальном ресторане, кроме них, не было ни одного посетителя. «Что будем заказывать?» — спросил высокий полный официант в кожаном жилете и смешных кожаных штанишках до колен. Антон вопросительно взглянул на Веру. Она даже не открывала лежавшее перед ней меню. «Знаете, мне, оказывается, совсем не хочется есть», — виновато призналась она. «Что-нибудь легкое и кофе покрепче». «Хорошо. Давайте два салата из крабов, два жульена с грибами, кофе экспрессо, апельсиновый сок. Верочка, я за рулем, мне пить нельзя, а вам не мешало бы сейчас?» «Да, пожалуй». Антон заказал для нее 50 граммов коньяку. Когда официант ушел, Вера произнесла совсем тихо. «Мне так не хочется думать о нем плохо. И, в общем, до сегодняшнего утра не было никаких серьезных оснований». «Вы стали подозревать его в чем-то только сегодня утром?» — быстро спросил Антон. «Сейчас я понимаю, что раньше, с самого начала. Но смешно ведь подозревать злой умысел только потому, что человек слишком уж хороший. Знаете, есть такая песенка: «Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Не жених, а мечта». И так приятно думать, что ты заслужила, дождалась, ты такая красивая и замечательная, ты достойна, чтобы тебя носили на руках. Очень трудно расставаться с этой иллюзией. Нет, я не думаю, что он убил Стаса, это бред. Из ревности, что ли? Просто Соня, когда я позвонила домой, сказала одну фразу: «Не бойся, он за тобой не следит». И я вдруг поняла, что не исключаю такую возможность. Он ведь требовал, чтобы я назначила вам встречу. Вы зачем-то нужны ему? Он сказал, что на встречу мы пойдем вместе. Возможно, ему вообще нужны вы, а не я. Вы и ваши факсы. «Я должен на него посмотреть», — задумчиво произнес Антон. «А вы уверены, что он не знает вас в лицо? Ведь имя ему известно?» «Не уверен». «Надо что-то придумать. Какой-нибудь маскарад. Вы можете вызвать электрика или сантехника?» «Нет», — Вера усмехнулась, — «он сам все починил в доме. Все до последнего штепселя исправно». «Да, действительно, не мужик, а мечта», — улыбнулся Антон. «А вы правда всерьез за него замуж собрались?» «Да нет», — вздохнула Вера, — «не всерьез. Назло своему Зелинскому. Стас — полный антипод мечты, капризный, избалованный, 15 лет мне голову морочил, а я его любила, хотя это совсем нелогично». «Я должен посмотреть на него», — еще раз медленно произнес Антон. «Не нравится мне это». «Компьютер», — прошептала Вера. «Он ничего не понимает в компьютерах». «Верочка, вы умница! Я приду к вам чинить компьютер!» Официант давно принес жульены и салаты, перед Верой стояла рюмка коньяку. «Жалко, что я за рулем, и мне нельзя пить. Давайте помянем вашего Стаса», — сказал Антон. «Вы коньяком, я апельсиновым соком». Они выпили, не чокаясь, помолчали. «А теперь помянем вашего Дениса», — сказала Вера. У Инны Зелинской так болела шея, что она не могла спать. Конечно, дело было не только в ноющей боли, но и в нервном напряжении, в паническом и безнадежном страхе. Засудит ни за что, как пить дать засудит. Папа должен скоро приехать, адвоката нанять хорошего. Но если решили свалить на нее убийство, если им так удобней, никакой адвокат не поможет. Все папины связи далеко, в Кривом Роге, на Украине, это теперь за граница. В Москве у папы никого нет, а без связи и взятку не дашь. А может, кто-то подставил Инну хитро и тонко? Кому это надо было? Разве что самому Стасу, чтобы избавиться от нее. Но это бред. Не мог он самому себе воткнуть нож в спину. А больше некому. И незачем ее подставлять. Кто она такая, чтобы идти ради нее на все эти сложности, на убийство? В последнее время они со Стасом так люто ненавидели друг друга, прямо искры летели. А почему, собственно? Не такой уж у Инны тяжелый характер. И Стас, конечно, не подарочек, но жить можно было. Так чего же не жилось? Ей было жалко Стаса, но себя намного жальче. Ему теперь все равно, ему уже не больно. А что ее ждет, даже подумать жутко. КПЗ! Это такая гадость! Но, говорят, в зоне еще хуже. Вместе с Инной сидели 18 женщин. Воровки, проститутки, бомжихи, цыганки. В общем, всякий сброд, вонючий, приставучий, наглый. Когда Инна вошла в камеру, такая чистенькая, красивая, ухоженная, они все как с цепи сорвались, стали подкалывать, издеваться. А надзирательница, железная баба, даже не цыкнула на них. Инна с детства умела за себя постоять, однако с подобной публикой ей еще не приходилось сталкиваться. Она огрызалась, но не слишком агрессивно. Она чувствовала и знала по фильмам. Главное не показывать, что боишься, и самой не лезть на рожон. Наверное, Инна правильно себя вела в камере, потому что довольно скоро ее оставили в покое. Привели другую новенькую, и все внимание переключилось на нее. А от Инны отстали. Ей казалось, что вонь пропитала ее насквозь. Хотелось почистить зубы, голову вымыть. Хотелось домой, в чистую ванную. Ночью она представляла себе, как залезает в горячую воду с душистой пеной, потом заворачивается в мягкое махровое полотенце и тут же думала с отчаянием. Засудят, отправят в зону, и не будет горячей ванны с пеной еще много лет. А потом она станет старой, морщинистой, беззубой, и ей вообще ничего не захочется. Инна уже знала, что на рукояти кухонного ножа обнаружены ее отпечатки. Следователь Гусько с большим удовольствием сообщил об этом. На ее жалобу, что шея болит, и на просьбу о повторном медицинском освидетельствовании он нагло усмехнулся. «Знаете что, подозреваемая? Кончай Ваньку валять! Признаваться будем или как?» Он разговаривал с ней то на «вы», то на «ты», называл даже не по фамилии, а подозреваемое, и требовал только одного — признания. Инна понимала, ее хотят взять измором. Им надо, чтобы она призналась, и тогда не придется корячиться, искать настоящего убийцу. Она всякое слышала про милицию и прокуратуру, в основном плохое. Недавно какая-то правозащитница по телевизору рассказывала, что прежде чем нашли белорусского маньяка Михасевича, 14 человек признались. 14 невиновных, сильных молодых мужиков готовы были взять на себя жуткие убийства. Как же их обрабатывали? Однако в глубине души Инна не верила, считала все это не то чтобы полным враньем, но преувеличением. Люди любят ужасы рассказывать, а на самом деле справедливость все-таки торжествует. Ночью на вонючих нарах она старалась поудобнее положить голову, чтобы шея не болела. Был бы шарфик какой-нибудь шерстяной, она бы закутала шею, стало бы легче. Но ничего не было, ничего. А главное, не было справедливости. Почему этот ублюдок, милицейский врач, не разглядел синяк? Не захотел разглядеть, все они заодно. Она вдруг вспомнила, как однажды, совсем недавно, сидела в метро на лавочке и ждала подругу. А рядом сидела молодая мамаша с ребенком лет 3. Мальчик плакал, капризничал. Бедная мамаша уговаривала его, а он орал, требовал мороженое сию минуту. Не хотел слушать, что в метро мороженое не продается. Мимо проходил милиционер, симпатичный такой, с усиками. И мамаша сказала: «Вот будешь плакать, тебя милиционер заберет». А он вдруг подошел, присел на корточки, погладил ребенка по головке и говорит: «Не бойся, маленький, никто тебя не заберет. Не бойся милиционеров». А потом к мамаше обратился: «Что ж вы делаете? Зачем вы нами детей пугаете? Звери мы, что ли?» Инна тогда подумала: действительно нехорошо детей милиции пугать. Однако вот ведь оказывается и правда, звери они. Арестовали невиновного человека, посадили с воровками-проститутками и хотят только одного, чтобы Инна на себя наговорила, чтобы самое себя в зону отправила к их удовольствию. Задремала она только на рассвете, и сразу ее разбудили. Она бы еще поспала под утренний шум камеры, но раздался голос: «Зелинская к следователю!» Он был не один в кабинете. У окна стоял и курил человек в милицейской форме. Инне жутко захотелось курить, но попросить она не решилась. От тусклых отечных глазок этого следователя у нее мурашки по спине бежали. Инна кожей чувствовала: он вовсе не уверен в ее виновности. Какой же сволочью надо быть, чтобы заставлять признаться? Тот, что стоял у окна, повернулся лицом, и Инна сразу его узнала. Надо же! Тот самый, с усиками, который подошел в метро. Она его так хорошо запомнила, потому что очень удивилась. Вот ведь человек не поленился, подошел. Важно ему, что о них, о милиции, говорят детям. Не понимая, что на нее нашло, она вдруг сказала тихо и внятно: «А вы все-таки звери, оказывается. И правильно вами детей пугают. Звери вы, граждане милиционеры». «Подозреваемая, прекратите!» Следователь шарахнул кулаком по столу. «За оскорбление при исполнении полагается...» «Да ладно вам!» — махнул на него рукой усатый. «Инна Валерьевна, как вы себя чувствуете?» «Отлично! Мне здесь, в КПЗ, отлично!» — буркнула Инна. «Как ваша шея?» У Инны на секунду остановилось сердце. «Неужели все-таки решили искать настоящего убийцу?» «Болит», — сказала она спокойно. «Ноет постоянно. Я просила показать меня врачу». «А мне говорят», — она покосилась на следователя, «чтобы я Ваньку не валяла и признавалась. Я не буду признаваться в том, чего не делала. Я не убивала мужа. Дайте мне, пожалуйста, сигарету». Усатый протянул пачку Честерфильда, дал прикурить. «Инна Валерьевна, сейчас мы поедем с вами в больницу, и вас посмотрят специалисты. Ультразвуковое исследование показало, что с левой стороны шеи у сонной артерии имеется гематома. Вероятно, она является следствием удара тупым предметом. Есть такой прием в джиу-джитсу. Бьют ребром ладони у сонной артерии. Не по ней, а рядом. И человек теряет сознание. — объяснял майору Уварову врач. Ее, конечно, вырубили. Сделал это большой специалист, мастер восточных единоборств. Юрий добился, чтобы санкция на освобождение гражданки Зелинской Инны Валерьевны из-под стражи была подписана прокурором в тот же день. А вечером Инна лежала в горячей ванне с душистой пеной. На белоснежном широком бортике стояли рюмка коньяку, блюдце с нарезанным яблоком и пепельница. Из магнитофона, включенного на кухне, звучал низкий томный голос Патрисии Каас. Инна курила, отхлебывала коньяк маленькими глоточками и плакала. Она плакала по своему мужу Стасу, которого никогда не любила. Глава 29. «Я надеюсь, вы не собираетесь вести ребенка на опознание трупа?» — грозно спросила Надежда Павловна, молодого оперативника из районного отделения. «А что?» — вмешалась Соня. «Мне даже интересно». «Ничего интересного», — улыбнулся оперативник. «Труп он и есть труп. Я тебе фотографию покажу. А ты скажешь, тот ли это мужчина, который был в подъезде?» «Я по фотографии могу не узнать. Возьмите меня на опознание, ну, пожалуйста», — не унималась Соня. «Дети до 16 не допускаются». «Допускаются. А вы нашли, кто его застрелил?» «Нет, пока ищем». «А ему что будет?» «Накажут». «Это неправильно», — покачала головой Соня. «Если бы у меня был пистолет, я бы сама его застрелила. Не за себя, а за ту девочку с астмой. Он ведь второй раз на нее напал. И теперь она в больнице, в реанимации». «Он не напал, только напугал», — заметил оперативник. «Ребенку с астмой этого было достаточно», — тихо сказала Надежда Павловна. «Интересные вы люди», — вздохнул оперативник. «Ладно, давайте фотографии смотреть». Глядя на снимки мертвого человека, Соня раздумала проситься на опознание. Выглядело это действительно неприятно. Она не могла точно сказать, он или не он. В подъезде было темно, лица она не разглядела. Но ей очень хотелось думать, что застрелили именно того с расстегнутой ширинкой. Да, мне кажется, это он. Кажется или точно? Гарантировать не могу, призналась Соня, но похож. На самом деле оперативник знал, убитый тот самый экс-гипиционист, который пугал девочек в подъездах. Его личность удалось установить очень быстро. Паспорт лежал в кармане рубашки. Оказалось, этот человек много лет состоял на учете в психдиспансере, и лечащий врач подтвердил, что убитый страдал острыми психозами на сексуальной почве. Однако законных оснований изолировать его не было. Его болезнь не считалась общественно опасной. Все совпадало. На нижнем белье обнаружили большое пятно спермы. Еще две девочки из соседнего дома опознали убитого непосредственно на месте происшествия. Предъявление фотографии ребенку было формальностью, неприятной, но необходимой. Выстрел из пистолета Макарова прозвучал, вероятно, в тот момент, когда мама ребенка с хронической астмой вызывала для дочери скорую. У 7-летней девочки случился тяжелейший приступ. Ее чудом удалось спасти. Она действительно лежала в реанимации Филатовской больницы, и врачи пока ничего не могли гарантировать ее родителям. Выстрела никто не слышал. Была гроза, сильный гром. Однако сосед с первого этажа, который открыл дверь на детский крик, сообщил, что видел двух мужчин. Они пронеслись мимо друг за другом. Первый, высокий, сутулый, тот самый. А второй... Второй, кажется, был тоже высокий, полный, с бородой или без бороды. Лысый, совершенно лысый, как коленка. В общем, сосед не разглядел, они промелькнули очень быстро. Окно соседа с первого этажа было расположено так, что оттуда отлично просматривались люди, бежавшие через двор. Как только дверь подъезда захлопнулась, он бросился к окну и сквозь пелену дождя разглядел длинного маньяка и маленького худенького парнишку, который гнался за ним по лужам. Он, правда, не ожидал, что парнишка выстрелит, думал, просто побить хочет. Сосед с первого этажа плохо разбирался в законах, в уголовном праве. Сам он был человеком пожилым, не очень здоровым. И при всем желании догнать, побить, а тем более застрелить ублюдка не мог. Он не знал, правильно поступил тот маленький парнишка с пистолетом или нет. Когда он увидел, как Лидочку с пятого этажа выносят на носилках почти бегом, и фельдшер скорой держит над ней банку капельницы, ему вообще расхотелось думать о законе и уголовном праве. У него были две внучки-близняшки 6 лет. Капитан Мальцев вошел в подъезд старого дома на самотеке и сразу услышал громкие голоса, смех, веселый мат. Группа подростков сидела на подоконнике между 3-м и 4-м этажами. Мальцев поднялся к ним. «Привет, ребята!» «Среди вас нет, случайно, Иры Лукьяновой?» — спросил он. «А вы кто?» Девочка в розовой майке сдула челку со лба и оглядела Гошу вполне женским оценивающим взглядом. «Я из милиции, капитан Мальцев». «Очень приятно!» Девочка спрыгнула с подоконника, и высокие платформы босоножек слегка спружинили. «Ира Лукьянова, это я. Вы насчет того убийства?» «Да. Мне надо с вами поговорить. Вы ведь в этом подъезде живете? Давайте пройдем к вам в квартиру». «Ой, а можно на улице? Если я сейчас дома появлюсь, да еще с милиционером, и вообще у нас дома трудно вести серьезные разговоры». «Хорошо», — кивнул Гоша. «Можно и во дворе, на лавочке». «Я вообще-то все уже сказала следователю», — сообщила Ира, когда они уселись на единственную, свободную от дворовых бабушек, скамейку. «Хорошо, что Инну выпустили. Это точно не она убила». «Почему вы в этом так уверены? Вы с ней знакомы?» «Ну, по-соседски», — пожала плечами Ира. «Один раз к нам в почтовый ящик их телефонный счет бросили. Я занесла, поболтали немного. Потом однажды Станислав Михайлович ключ оставил в замочной скважине снаружи. Я увидела, позвонила в дверь». «Он был настолько рассеянным человеком?» — удивился Мальцев. «Я его совсем не знала». «Ну, наверное, был растяпой, если мог так ключ оставить». «Ира, расскажите мне, пожалуйста, что вы видели и слышали на лестнице в тот вечер?» «Ну, в общем, я уже рассказывала следователю. И все-таки давайте еще раз, подробненько, с самого начала. Вот вы стали спускаться по лестнице. Вы до этого сидели на подоконнике или вышли из квартиры?» «Я сидела на подоконнике, потом забежала домой на секунду, а потом спустилась вниз. Но если уж с самого начала, я еще раньше видела, как Станислав Михайлович выходил из дома в тот вечер». «Во сколько это было?» — быстро спросил Гоша. «Около 7. Точнее сказать не могу. Я шла из булочной, мать попросила хлеба купить, а он выходил из подъезда. В костюме, в галстуке, такой весь парадный, одеколоном от него пахло». «Вы запомнили, потому что обычно он ходил в другом виде?» «Да нет, он часто надевал пиджак, но, знаете, с джинсами, с темной рубашкой или даже с футболкой. А чтобы вот так, при галстуке, это редко». «Значит, он вышел из дома около 7, — задумчиво произнес Мальцев, — и при полном параде». «Да, около 7. А вернулся около 9. И вы все это время сидели в подъезде?» «А где же еще?» — фыркнула Ира. «Во дворе бабки пристают, дома родители. Где же еще можно спокойно пообщаться?» Мальцев вытащил сигареты, закурил. «Можно мне тоже?» — попросила Ира. «Я свои там у ребят оставила». «Рановато тебе курить в 16 лет. — хотел сказать Гоша, но раздумал, протянул ей пачку, щелкнул зажигалкой. Девочка глубоко затянулась и тут же закинула ногу на ногу, томно прищурившись, выпустила дым из ноздрей медленно повела плечами. Сигарета делала ее взрослей и раскованней. «Смешные они», — подумал Мальцев, — «смешные, глупые. За то время, пока они торчат по подъездам и подворотням, курят, пьют пиво и кадрят друг друга, каждый из них мог бы по два языка выучить, компьютер освоить, банковское дело или еще что-нибудь полезное. Хорошо, что моему Сереже только 6, и нет у нас пока этой головной боли с подъездами, подворотнями. Как вы думаете, тот человек, с которым Зелинский разговаривал у лифта, вошел в подъезд вместе с ним? Мог он ждать, например, в закутке у подвальной двери? Нет, там никто не стоял. Я несколько раз бегала туда-сюда. Моя бабушка во дворе сидела на лавочке. Я ей сначала кофту принесла накинуть, потом она еще очки попросила. В общем, загоняла меня совсем. Если бы кто-то стоял в подъезде незнакомый, я бы заметила. Так значит, они вошли вместе, и вы услышали обрывок разговора, когда спускались по лестнице. Да, Станислав Михайлович сказал, что за бред, откуда ты такой взялся? Я дословно не помню, но что-то в этом роде. А тот, девочка наморщила лоб под челкой, подождите, подождите, он, кажется, что-то про ясность говорил. Мол, люблю ясность, не надо усложнять. И еще Зелинский сказал, слушай, может, ты псих. Вот эту фразу я хорошо запомнила. А лицо того человека вы случайно не запомнили? Тихо спросил Гоша. Он стоял лицом к лифту. Я видела его сзади и чуть-чуть в профиль, но совсем мельком. Как он был одет? Обыкновенно, пожала плечами Ира. Джинсы, рубашка с короткими рукавами. Рост, телосложение. Невысокий, пониже Зелинского на полголовы. Худощавый, но крепкий. Волосы короткие, скорее светлые, чем темные. Нет, я его совсем не запомнила. Молодой? Если бы я лицо видела. Но не больше 40, это точно. Знаете, фигура, осанка. Да, скорее молодой. «Вы сказали следователю, что почувствовали враждебность между ними», — напомнил Гоша. «Да, мне показалось, они сейчас начнут друг другу морду бить. Прямо воздух сгустился». Попрощавшись с Ирой Лукьяновой, Мальцев тут же вернулся в подъезд, поднялся на 5-й этаж и позвонил в дверь квартиры Зелински. Инна встретила его в белом махровом халате до полу и в челме из полотенца на голове. «Отмываюсь от вашего КПЗ», — мрачно сообщила она, возвращая Мальцеву удостоверение. «До сих пор чувствую себя свиньей после ваших нар. Вопросы мне уже все задали, подписку о невыезде взяли. Что еще?» «Еще вопросы, Инна Валерьевна», — улыбнулся Гоша. «Извините, служба». «Ладно, проходите, могу даже чаем угостить». «Спасибо, не откажусь». На кухне все сверкало стерильной чистотой. Инна Зелинская в халате и в челме из полотенца напоминала героиню какого-то рекламного ролика, но какого именно Мальцев не мог вспомнить. Полные чувственные губы, кошачий разрез светло-карих глаз, тонкий, чуть зернутый носик. Очень красивая женщина. Он сел на широкую деревянную лавку, дождался, пока хозяйка нальет воды в чайник, включит его, усядется напротив и только тогда задал свой первый вопрос. «Скажите, Инна Валерьевна, вы слышали, как ваш муж вернулся домой в тот вечер?» «Слышала, как дверь хлопнула, и еще мне показалось, он разговаривал с кем-то». «Во сколько это было?» «В 9. Может, без 9:03. По ОРТ шел блок рекламы перед вечерними новостями». «Вам показалось, что муж разговаривал с кем-то у двери. Второй голос был мужской или женский?» «Мужской. Но слов я не разобрала, у меня телевизор орал». «А почему, простите, вы не вышли встретить мужа? Не поинтересовались, кто с ним пришел?» «Мы поцапались сильно. До его гостей мне дела не было, я злилась». «Почему?» долго объяснять. И все-таки в двух словах, — осторожно попросил Мальцев, — это важно. Что важно? Почему мы ругались? Почему разводиться собрались? — взвелась Инна. Я ведь все этому хмырю-следователю изложила, с постельными подробностями, как он требовал. Он, знаете, интимные детали очень уважает, этот ваш следователь Гусько. Вам что, тоже охота чужое грязное белье перетряхнуть? Неохота, честно признался Мальцев, но приходится. Однако интимные детали мне не нужны. Главное, что меня интересует, у вашего мужа была другая женщина? Наверняка, презрительно фыркнула Инна, была и не одна. Даже так? Не одна? Ну, я уж не считала. Вообще, если несколько, это не обидно. Противно, конечно, так сказать, не гигиенично. Но для семьи опасней, когда одна постоянная. Он сказал вам, куда идет и когда вернется. Он не сказал ни слова, но шел к ней. Так значит, все-таки была одна, постоянная, отметил про себя Мальцев и спросил мягко. Почему вы так думаете? Именно потому, что уходил молча. Странная логика, пожал плечами Гоша. Обычно в такой ситуации мужчины, наоборот, что-нибудь сочиняют. Ну, наверное, вам виднее, как ведут себя мужчины в такой ситуации. Дьявола спросите у владельца издательства. Вот он вам все расскажет в деталях и телефон даст. А я не знаю и знать не хочу. «А к нам из милиции приходили», — сообщила Соня, внимательно глядя Федору в глаза. «Да?» Лицо его на миг окаменело, но он тут же справился с собой, выдержал пристальный Сонин взгляд и даже улыбнулся. «Очень интересно». «Это действительно интересно?» — кивнула Соня. «Между прочим, про вас спрашивали». «Соня!» — послышался голос Надежды Павловны из кухни. «Суп уже холодный, иди есть». «Я сейчас!» — крикнула Соня в ответ, продолжая глядеть Федору в глаза. «Подожди!» — тихо сказал он. «Успеешь? Кто приходил и что спрашивал?»